Анна Рей. Арианна Росса. Книга вторая. Арианна и Орден Темного Ангела. Пролог. Двумя годами ранее. Белое царство. Гора Белуха. Несколько месяцев назад я сидела на лавочке в парке родного города Райе, смотрела на распустившиеся розовые пионы и жмурилась от ярких лучей нашего южного солнца. Когда приоткрыла глаза, увидела его. Ничего особенного, он выглядел как обычный мужчина. Молодой, крепкий, смуглая кожа, каштановые волосы. Если вы простой человек, не маг, то никогда бы не догадались, что мужчина — темный маг. А если вы белый маг, то никогда бы не догадались, что на мужчине лежит родовое проклятие. Раньше я бы тоже не догадалась. Всего каких-то пару лет назад я бы вообще не обратила внимания ни на мужчину, ни на его ауру. А сейчас я, Арианна Росса, белый маг и целитель, вижу темные энергии и наблюдаю за тем, как огромное кровавое пятно расплывается по кармическому, светло-синему световому полю незнакомца. Возможно, темная сила проснулась во мне после расставания с Рисом, моим возлюбленным. Тогда изменилась моя магия, и мне пришлось это скрывать. Я даже не могла рассказать своей семье про эти изменения. Я работаю травником и артефактором в клинике мамы, но как я ей расскажу о своей темной силе? И кто пойдет лечиться к белой знахарке, которая становится темной? Некоторые вещи лучше держать в секрете, даже от самых близких. Еще раз бросаю взгляд на темного мага и на родовую отметку проклятия. Интуитивно читаю знакомую с детства 11-ю священную песню Борея как заклинание. Ставлю магические руны, и через несколько минут вижу, как красное пятно на ауре мужчины бледнеет и постепенно исчезает. Поля света выравниваются, и судьба незнакомца меняется. Он что-то чувствует. Наши взгляды встречаются. Мужчина направляется ко мне, а я, вскочив с лавочки, бегу от него со всех ног. Я сама до конца не понимаю, что сейчас произошло, а уж ему и подавно объяснить не сумею. Нет, надо обратиться к кому-то за помощью, за советом. И в Белом Царстве есть лишь одно место, где я могу задать свои вопросы. Я сижу в коридоре малого храма жрецов на простой деревянной лавке среди прочих посетителей. Как и все, ожидаю своей очереди. Я приехала в глубинку Белого Царства к подножию горы Белуха, потому что только здесь могу найти ответы на свои вопросы. Именно в монастыре живут жрецы-отшельники — те, в ком с рождения проявляются энергии белой и темной магии. Их с детства готовят к жизни вне общества. Нам говорят, что они особенные и избранные. Но думаю, что их специально изолируют от назойливых глаз и от вопросов, на которые в обществе до сих пор нет ответов. Надеюсь, что на мой вопрос смогут ответить. Всего лишь раз в году на одну неделю большие и малые храмы открывают свои двери – и жаждущих паломников допускают на короткую беседу к жрецам. Здесь можно спросить о чем угодно. О прошлом, будущем и настоящем. Можно попросить вылечить болезнь и изменить судьбу. Но только один раз в жизни тебе разрешают воспользоваться правом посещения храма. Я долго ждала этой поездки. И здесь я с одной целью — узнать правду о том, кто я такая. Рина Белавская. Где-то в отдалении прозвучал голос монаха. Нас было 12 в коридоре, и люди вокруг начали оборачиваться и коситься друг на друга. Какая-то женщина не откликалась, задерживая очередь. Длинный белый коридор, низкие полукруглые двери из сосны. Все страждущие сидели на лавках, устроенных под навесом на улице. А в полумраке храма ожидали те, кого должны вызвать в келью в 12 пополудни. 12 комнат, 12 посетителей. «Рина Белавская», Служащий храма еще раз с напором произнес имя, а я вдруг осознала, что вызывают меня. Вспомнила, что решила не называться своим настоящим именем и придумала новое. Не знаю почему. Интуиция. Возможно, я боялась, что кто-то в городе из знакомых или посетителей клиники может узнать о моей тайне и со мной перестанут общаться. Мне нужны ответы на мои вопросы. Какая разница, кто обратится с этими вопросами к отшельнику? Известный артефактор из Райе Анна Роза, жительница Белого Царства Арианна Росса или скромная работница полей из Междуречья Рина Белавская? Я подхватила сумку и кофту, встала с лавки и откликнулась. «Простите, пожалуйста, это я. Растерялась. Очень нервничаю». Слушка с неодобрением посмотрел на меня и проворчал. «Келья 12 по коридору. Вас примет монах Феодулий. Вещи оставляете здесь». «И почему меня это не удивляет? 12 — мой любимый номер». Оставила сумку и кофту на единственном в коридоре столе и, пройдя несколько комнат, остановилась у двери. Постучала и выдохнула. Но вот и все. Через несколько минут я буду знать правду. В небольшой комнате с белыми каменными стенами было прохладно и неуютно. В самом дальнем ее конце у окна стоял стол и два стула. На одном из них сидел худой пожилой мужчина в белом хлопковом балахоне, который по обычаю носили отшельники. «Проходите», — сказал монах, хорошо поставленным голосом указал рукой на стул. Я прошла по каменным плитам и села напротив жреца-отшельника. Вблизи он казался старше. Думаю, ему лет 90, не меньше. Поразили его ясные голубые глаза и белоснежная, тонкая, как папирус, кожа. Отшельник молча смотрел на меня, и я догадалась, что первой должна начать разговор и рассказать о своем желании или просьбе. «Дело в том, что...» Я запнулась. «Даже не знаю, как это сказать». «Говорите по существу», — строго приказал пожилой мужчина. В его голосе не было раздражения или усталости, просто напоминание о том, что на всю беседу отведено 20 минут, в которые следует уложиться. «Так вот, я прокашлялась, от чего-то першило в горле. Дело в том, что в моей ауре произошли изменения. Она стала меняться, увеличилась в размере, поменяла свой цвет и плотность». Поймала себя на мысли, что словно сижу на приеме во врачебном кабинете в клинике. «И что вы хотите от меня?» — серьезно спросил монах Феодулий. «Чтобы я изменил это состояние или определил болезнь?» «Не думаю, что это болезнь. Я судорожно вздохнула. И менять ничего не надо. Просто я хотела бы знать, что это такое и почему произошли изменения». «Покажите вашу ауру», — попросил отшельник, глядя на мою тонкую желтую полоску эфира. «Раскройте все тела света». Снова вздохнув, я встала и развернула световые тела, будто крылья. Яркое белоснежное сияние заиграло всеми цветами радуги и заполнило келью. Монах Феодулий оторопело посмотрел на меня и на мое поле света, неожиданно подскочил со стула, заморгал. Его губы беззвучно зашевелились, а затем он начал хватать ртом воздух, издавая подозрительные хрипы. «Кажется, помощь нужна не мне, а ему». Я заглушила ауру и подбежала к отшельнику, беря его за локоть. «Вам плохо? Я могу помочь?» Поинтересовалась и налила из графина воду в одиноко стоявший стакан. «Попейте водички. Успокойтесь». Монах присел за стол, залпом выпил воду и посмотрел на меня своими ясными глазами, с восторгом прошептав: «У вас такая же аура, как и у нашего верховного жреца Дормидонта. Это чудо какое-то. Я не видел ничего подобного у женщины. Как у вас проявляется магия? Это с рождения?» Я не успевала за ходом его мыслей, поэтому решила начать с последнего вопроса. «Нет, не с рождения. Эта магия проявилась 2 года назад. Мне только исполнилось 25. Я вижу энергию темных магов, могу их лечить, читать мысли, снимать родовое проклятие. Не знаю, на что еще способна, поэтому я здесь. Хотелось бы понять, что это за энергии и что мне с ними делать». «Да-да, конечно, это все очень необычно, надо разобраться, надо понять. И что удивительно, у монахов похожие тела света, но ваши. Гораздо мощнее, плотность повышенная, цвет насыщенней, а уж про размер и говорить нечего. Такое ощущение, что жрец разговаривал сам с собой, от волнения у него слегка тряслись руки и подрагивало эфирное световое тело. «Вот как мы поступим. Вы же здесь в мотеле при храме остановились?» «Да, в мотеле для паломников напротив малого храма», — кивнула я. «Очень хорошо. Вы сейчас идите в свою комнату и ждите, а я сообщу вас куда следует. В смысле, главному настоятелю обители. Мы с ним посоветуемся, как с вами быть. Может быть, придется встретиться с самим...» Отшельник с пиететом поднял указательный палец к небу, точнее, к потолку комнаты. Я согласно кивнула и направилась к выходу. Если честно, то слегка расстроилась. Ожидала, что жрец скажет что-то конкретное про мои энергии. На выходе из кельи услышала его строгий голос. «Ваша фамилия у нас записана, поэтому сидите в комнате и ждите. Мы за вами придем». Я опять кивнула, в задумчивости вышла из приемной и покинула малый храм. Я шла по саду, удаляясь от здания. Удивительный волшебный край, где горы с ледниками тут же соседствуют с грохочущими водопадами и степями, стремительными реками и мрачными пещерами. Неудивительно, что именно в этих заповедных краях расположились храмы отшельников. Здесь царит особая атмосфера просветления и проходят мощные энергии. Ежегодно паломники из разных концов Белого Царства едут к жрецам, обосновавшимся у подножия горы Белуха. Маги и простые люди надеются на чудо. Понимаю их. Я тоже надеялась. Но, видимо, свои загадки я буду разгадывать сама. Последние слова Феодулия немного смутили. Все-таки хорошо, что я решила не называть свое настоящее имя. Амулеты нагрелись. Я чувствовала во всей этой ситуации что-то неправильное, какую-то опасность. Почему нельзя было сразу мне сказать про ауру? Я же видела, что он узнал эти энергии. Зачем мне нужно встречаться с самим? И кто этот сам? Верховный жрец Белого Царства? А может, меня сразу отведут на прием к императору Юлиану? Чем больше я размышляла, тем меньше мне все это нравилось. Я решила, что в мотель заходить не буду. Личные вещи лежали в сумке. Лучше-ка я сразу перенесусь домой в Райе. Отошла подальше в небольшую рощицу. Поблизости никого не было. И я развернула тела света, представив комнату в своем доме и настраиваясь на перенос. «Да-да, она сейчас в мотеле». В тесной келье в подвале отшельник Феодулий развернулся к магической сфере, закрывая изображение от служителей, которые могли ненароком зайти. Он торопливо вполголоса продолжил. «Нет, никому больше не говорил. Ни служке в приемной, ни настоятелю. Сразу же побежал сообщить вам, как увидел эти энергии». Глухой голос из магической сферы что-то спросил, и Феодулий прошептал. «Никто не слышал наш с ней разговор. Я соблюдал осторожность. Уверен, она из тех, кого вы ищете. Я сейчас пойду в мотель и постараюсь задержать ее разговором, а вы уж пришлите кого-нибудь из ордена».